Глава 35. «Видишь, Вася, все очень просто. Ты большая, молодец!» Говорит мне Кульсум, когда я ловко скидываю на шкварчащую сковородку с вилки очередную тонкую пышку. Ароматы на кухне стоят фантастические. У меня, конечно, получается не так умело и красиво, как у хозяйки, но я очень стараюсь и даже нахожу в этом какой-то дзен. Пышки с тягучим ароматным сыром, с мясным фаршем, тыквенным пюре, пряной зеленью, с ботвой свёклы и даже крапивой. Вкусы играют у меня на языке всей гаммой разнообразия, и я не могу понять, почему раньше не любила тесто. Даже пицца вызывала отторжение. В чем же секрет этого уникального блюда, покоряющего сердца тысяч туристов? «Все дело в воде, дорогая», — отвечает мне женщина, помогая закатать рукава цветастого халата, выделенного мне из хозяйства, чтобы не испачкать одежду. Я вся в муке, и лицо, и руки по локоть. Но это такой антистресс, такая сатисфакция. Как же приятно мне с этой женщиной. Можно я не буду возвращаться обратно? Так и останусь здесь. Буду помогать ей по хозяйству, слушать ее истории. Главное, чтобы не про Алихана. Его имя вызывает под ложечкой нехорошее шевеление. Я все еще думаю о нем, все время думаю. И теперь мои мысли в полнейшем раздрае. Стоит мне замереть на этой хмурой мысли, как мы обе отвлекаемся на звук мотора. Вскидываем в унисон головы к окну. Я замираю. Сердце пропускает несколько ударов. Он. Конечно, кто бы сомневался. Я не удивлена, знала, что он приедет. Подрываюсь с места, как ужаленная. «Хочу уйти в комнату», — говорю Кульсум тихо, пораженчески. Она смотрит на меня без осуждения. «Ты на своем месте, Вася, там, где должна быть женщина. Это он сюда должен заходить только с твоего разрешения. Не захочешь — не пущу». Голова кружится, в горле пересохло, но я ей верю. Верю в решительность ее взгляда. А еще верю, что здесь и правда царствуют непреложные традиции и обычаи, которые настолько монументальны, что сдвинуть с места их нельзя. Слышим лай собаки во дворе, скрип двери. «Эбель!» — доносится его низкий голос. Кульсум подрывается с места и идет к нему. 10 минут, 20, полчаса. Я дожариваю чуду, накрываю их второй тарелкой, чтобы не остыли, как учила Кульсум. Смотрю на них, смотрю на свои руки. В таком ступоре, что даже не помыла их от муки. Спустя 40 минут обратно заходит свекровь. «Он не зайдет, Вася. Если ты не хочешь, не зайдет. Но голодный», — усмехается по-матерински. «Могу его покормить твоей едой». Несколько мгновений я колеблюсь, но потом, конечно же, утвердительно киваю. «Спасибо, мама, очень вкусно». Говорю искренне, чувствуя приятную наполненность в животе. «Обожаю быть здесь». Обожаю чувствовать себя окруженным этой теплой женской заботой. Такое ощущение у меня только дома, только с матерью. Жаль, что по многим причинам бываю я здесь нечасто. «Сразу видно, твоя любящая рука». Мать улыбается и переводит на меня хитрый взгляд. «Твоя жена готовила, Алихан, ее благодари», — говорит мать победоносно. Я замираю, сердце снова начинает дико колотиться. Я был уверен, что она прячется у Альбины. Собирался придумывать операцию «Захват», чтобы прорваться к ней. Раджаб же четко дал понять, чтобы его семью не втягивал в эти наши разборки, а Альбина сказала, что на стороне Василисы целиком и полностью. Так как? «Она здесь?» — спрашиваю хрипло, едва скрывая волнение в голосе. Вот же хитрюга Альбина. И не сказала, что мать с Василисой познакомились. Как? Мать ее приняла? Неужели? «Здесь, Алихан, как и полагается жене, в своем доме. Она теперь наша. Это ее крепость, ее очаг. И она очень хорошо сюда вписалась, скажу я тебе». «Я думал, ты будешь против». Говорю, опуская глаза. Совершенно потерян. Ничего уже не понимаю. Моя мать и русская девочка. «Против чего? Что ты, наконец, обретешь опору под ногами? Что женщина появилась, к которой ты хочешь возвращаться. Она чистая девочка, хорошая, красивая душой. Я волнуюсь за нее. Знаю, что ты тоже хороший человек, но скрытный и себе на уме. Не делай ей больно тем, что ведешь себя так, что тебе виднее. Жена на то и жена, чтобы с ней делиться». «Мам, все не так». «Тихо!» — осекает меня. Не перебивай, когда старшие говорят. Василиса не просто девочка, которой ты можешь помыкать. Она теперь твоя хозяйка, и у нее внутри стержень настоящий Алихан. Ты уже наделал глупостей. Не знала я, что ты девочке не сказал, что женат на этой...» Лицо матери кривится в презрении. «Мое тоже, думаю. Нам обоим больно и неприятно говорить про Тамилу. Так всегда, но у каждого на то свои причины. Она бы не приняла этого сразу». «А сейчас примет?» — смеется мать печально. «Ни одна женщина не будет делить того, кого любит, с другой. Если будет, значит, не любит, говорю тебе как есть. Натворил — разгребай, Алихан». «Хочу с ней поговорить», — вырывается из груди с куском сердца. Оно там все в клочьях все эти дни, с того самого момента, как смотрел в ее глаза и видел боль. «Бедная моя, маленькая, знала бы ты...» Мать поджимает губы, думает. «Пойду на кухню сейчас. Спрошу, не вынесет ли она тебе сама чая. Это все, что я могу, Алихан. Не захочет с тобой общаться, уезжай». «Как я уеду? Завтра свадьба брата Беки», — ворчу недовольно, навязывая повод. «К Раджабу пойдешь? Он тоже к вечеру приедет, Альбина говорила», — отрезает мать. Когда мать уходит, мое сердце не стучит. Сижу и слушаю монотонное тиканье часов на стене. Помню, как в обед мы с братом любили здесь сидеть и слушать их. Ждали, когда, наконец, выпрыгнет кукушка и разрежет молчание. Так и выучили время. Когда прикрывающие проем между комнатами бусики начинают дрожать от прикосновения, я дергаюсь. Василиса пересекает порог комнаты с подносом в руках. Не смотрит на меня. Во рту резко пересыхает. Сердце соревнуется с часами по громкости уханья. Подходит ко мне, деловая и сосредоточенная. Ставит на стол чайник, чашку, варенье и... Не выдерживаю, хватаю ее за талию, прижимаю к себе. Тяжело дышу, ею дышу. Ее сладко-родным запахом, ее женственностью, всей ею. Она всего меня поглотила, с ума по ней схожу. Поднос падает на пол, гулко ударяя по дереву. Слышу, как за окном скрипят ворота. Мать ушла на улицу. Василиса стоит и не шевелится, не вырывается, но и не делает ко мне никаких встречных движений. Поднимаю на нее глаза, смотрим друг на друга. Друг в друге тонем. «Прости», — вырывается с хрипом, ржавым, болезненным, кровоточащим. Она облизывает пересохшие губы, смотрит перед собой, чтобы сморгнуть слезы. «За что? Что женат?» Я подрываюсь с места, не выпуская ее из рук, придавливаю к стене, лбом к лбу. Дышу так тяжко, что сейчас легкие разорвет. «Она не существует для меня, понимаешь? Нет ее, Вася. Только ты есть. Как ты появилась, все другое померкло». Тоже тяжко сглатывает, глубоко дышит, отворачивается. «Следующей женщине тоже так скажешь, да? Знаешь, влюбленность всегда яркая и всегда кажется, что сильнее не бывает». «Вася!» «Василиса!» Правит меня обиженно. Я хмыкаю, оставив в стороне всю свою черствость. С ней я настоящий мякиш. Вот-вот и водой стану. Лох. И плевать. «Я знал, что ты не примешь. Что на фоне того, что я для тебя был монстром, вообще никогда не подпустишь к своему сердцу. Хотел, чтобы ты поняла, что для меня значишь. А потом уже рассказать. Вася, это всего лишь традиция. Идиотская, косная, неправильная, но... Прости, что сразу не рассказал, что не нашел время, и потом слишком сладко было видеть твою взаимность. Не мог сломать идиллию. Прости, пожалуйста, прости, Василиса». «Дело не в прощении, Алихан», — говорит, поднимая на меня твердый взгляд. Повзрослевший. «А мать права, в этой девочке такой стержень. Какая она другая. Восхитительная, стойкая. Я не могу это принять. С самого начала все было неправильно. Первый раз, первая жестокость, первая ложь. Все это стоит перед глазами. Не могу забыть». «Я проебался, Василиса», — шепчу искренне. «Никогда так не проебывался. Не представляю, что бы мог признаться в таком раньше, но тебе признаюсь, везде с тобой накосячил. От ее красоты ведет, от этого запаха, домашнего, запаха еды и женственности. Не думал, что она будет такой красивой женщиной в традиционной ипостаси. Это что ж со мной будет, когда она родит? Я с ума сойду от любви и ревности. Одержим этой девочкой. Одержим. Знала бы она. Сам себя не контролирую. Опускаюсь перед ней на колени. Поднимаю глаза и вижу... Девочку саму ведет. Светлая заводь глаз мутнеет. Зрачки расширяются. Голову сносит от этого. Отвечает. Поддеваю нетерпеливыми пальцами подол халата. Оголяю красивые стройные ноги. Сгибаю одну в колени, закидываю себе на плечо. «Что ты делаешь?» — сдавленно шепчет она. «Могут зайти!» «Тихо!» — шепчу я. «Не зайдут!» Я стягиваю одним резким движением с нее трусики, трогаю горячую плоть и стану в голос. «Мокрая!» Не могу сдержаться, вжимаю пальцы в ее сочные бедра, взорвусь сейчас. «Я же идеальная жена, мать его!» Усмехается. «Вижу муженька и сразу намокаю». Я закрываю глаза, чтобы сейчас не взорваться от ее провокации, чтобы не сойти с ума от желания и нетерпения, чтобы сердце не остановилось. Никогда и никого так не хотел, как ее сейчас. Сейчас тоже будет первый раз. Хриплю и накрываю языком ее плоть. Василиса дергается и стонет, пытаясь уйти от моих прикосновений, но я проворнее и сильнее. Я лежу сначала осторожно, потом все наглее, смелее, откровеннее. Трахаю ее своим языком, рычу, как зверь от похоти и удовольствия. Самая вкусная и сладкая девочка. Моя девочка, моя. Не выдерживает, горячая. Зарывается в мои волосы с диким ответным стоном. Бьется о стенку, как рыбка. Я не отступаю. Хочу, чтобы кончила мне на язык. Когда она кричит так громко, что заглушает ор кукушки, возвещающий о наступлении очередного нового часа, я поднимаю на нее пьяные глаза и смотрю жадно, одержимо. Впитываю каждую эмоцию, ловлю и запоминаю. Создаю сейчас самые красивые воспоминания моей жизни, самые важные, одни из многих с ней. Василиса не держится на ногах, когда я встаю и снова вжимаю в себя, чтобы почувствовала, что еще ничего не закончилось, что твердость в моих штанах сейчас разорвет ткань. Даже не пытаюсь восстановить дыхание, просто нагло хватаю ее лицо рукой и целую. «Попробуй себя, Василиса». Какая сладкая девочка. Она шокированно распахивает глаза, когда мои влажные от ее соков губы касаются других ее губ. Мгновение, и сама яростно отвечает. Я не просто пьяный ею сейчас, невменяемый. Понравилось ставить меня на колени? Шепчу, когда яростно и нетерпеливо расстегиваю ширинку. Снова хватаю за бедра, приподнимаю ее, заставляя развести ножки для меня. «Да», — выдыхает она горячо. То ли отвечает мне, то ли просто наслаждается тем, что я заполняю ее скуля, как собака от наслаждения. На ее лице сейчас экстаз. Внутри все еще дрожит и сокращается. Это определенно лучший секс в моей жизни. Она теперь не испуганная девочка, которая провоцирует, хоть и боится, как это было на столе или в море. Это осознанная чувственность, это ее встречное удовольствие, которое она знает, как принимать. Чувствую, как жадно подаются бедра навстречу мне, как впивается руками в спину. Еще, малышка, сильнее, люблю. Делаю один яростный толчок за другим, упиваясь ее узостью и отзывчивостью. Мы кричим в унисон вгрызаемся друг в друга до одержимости. Кончаем тоже вместе. Просто рассыпаемся на 100 000 осколков. А потом находим себя все в той же позе, жадно прижавшимися, тело к телу, у стены. Я совсем оседаю на пол и утягиваю ее за собой. Не выпускаю из объятий, прижимаюсь к ней и рвано дышу. «Мне тоже понравилось», — шепчу в висок, проходясь по нему языком. «В первый раз лизать понравилось». Василиса замирает и непонимающе переводит глаза на меня. «Первый раз вылизывал женщину», — усмехаюсь. «Девственности меня лишила Василиса». Жестко трахнула, поставив на колени. Не выдерживает и улыбается моей дебильной шутке, хлопая по плечу. «Секс ничего не меняет. — говорит Злюка, отводя глаза. «Просто мне нравится с тобой трахаться. Я молодая, красивая женщина. Почему я должна себе отказывать?» — пожимает плечами высокомерно. «Не могу скрыть улыбку. Совершенно с тобой согласен. Не отказывай ни в чем себе со мной, Василиса. Я полностью к твоим услугам». Пересекаемся глазами. Я становлюсь серьезным, потому что после того, как вышел этот дикий пар, реально пришло время поговорить. «Я хочу все тебе рассказать, Вась. Выдаю честно, пусть это и царапает мое горло. Я рассчитываю на это, Алихан, что ты мне, наконец, все расскажешь». Прижимаю к груди ее, целую в макушку, хоть бы она поняла. «И да, не называй меня Вася», — говорит она жестко. «Почему? Ты ведь говорила, что...» «Говорила, что так называют меня друзья. Но ты не мой друг, Алихан». Смотрит и усмехается. «Ты мой ёбрь». Ее жесткая усмешка с вызовом заставляет меня снова затвердеть. Нарочитая грубость с пошлостью из ее уст — это отдельный вид удовольствия и афродизиака. «Пусть пока так. Я стану для тебя большим, обещаю. Я стану для тебя всем, Василиса. Ты будешь счастливой, самой счастливой». «Не станешь», — говорит тихо. «И я не стану». Ее горькие слова могли бы испортить этот сладкий момент, все еще разливающийся по телу удовлетворением. Но я не фокусируюсь на этом моменте, не спорю с ней. Мужчины не спорят, они делают. И верят в себя. И я все еще верю, что все наладится. Все еще верю.